383. Июль 19. Сын мой, одиночество свое осознать под силу лишь сильному духу. Одинок был Спаситель, в уединении и одиночестве, вдали от людей ищет дух восстановления израсходованных энергий. Приходят и уходят друзья и враги, приходят и уходят безразличные люди, встречая их спокойно. И знай, что и эти уйдут, и снова ты будешь один. И гуру, и матерь, и владыка ожидают тебя, но путь одинокий ведет тебя к ним. Ты с ними, но ты один. Одиночеству ничто не изменит. И многие духи свой подвиг земной начинали в великом одиночестве. И разве среди толп человеческих не чувствовали всю глубину этого одиночества? Или когда оставляем и забыт друзьями, или когда собственной силой своей встречаешь ты жизни удары. Одиночество — это другой полюс единения. Для восхождения нужны оба. Одиноко стоит вершина, хотя и питает долины водой и поля, не ищет осознавшее одиночество поддержки от людей и участия, но сам их дает. Одиноко стоит сияющая вершина, питающая пашни внизу живительной влагой своих вечных снегов, но одна в одиночестве Духа Великом. Так стойте и вы, прочно и непоколебимо, ногами на земле, головой касаясь неба и не рассчитывая на чувства людей, их любовь и признательность. Но давая им все и ничего не требуя взамен, как Спаситель дал знание, не приняв мзды, так и вы поступайте. Ибо ваш путь одинок, ибо молчаливый рекордер пребывает в великом одиночестве.